Глава 10. На следующее утро я, не глядя в зеркало, знала, что выгляжу ужасно, потому что именно так себя чувствовала. Шея болела от сна в машине во всевозможных позах вторую ночь кряду. В общей сложности поспать удалось урывками часа два. Но останься я внутри, вообще не сомкнула бы глаз. Однако я дождалась, пока солнце покажется полностью, и только тогда направилась в гараж. И тотчас остановилась, заметив Эймоса, который смотрел на меня во все глаза из окна гостиной. И явно не из-за моей ослепительной красоты, потому что, к счастью, на мне было одеяло, укрывавшее меня с головы до пят на манер паранджи, как прошлой ночью. Он не сказал ни слова, но и так было понятно, что задавался вопросом, какого чёрта я делаю во дворе в такой час. Притвориться, что я моталась в магазин или была на пробежке, не получилось бы, потому что я шла на цыпочках в едва натянутых теннисках. «Доброе утро, Эймос!» — крикнула я, добавляя в голос оптимизм, хотя ощущение было такое, точно меня переехали. Он меня, безусловно, слышал, потому что они открывали прямоугольные створки под большими окнами, чтобы в доме было прохладно. «Доброе утро!» — ответил он хрипловатым со сна голосом. Я могла бы поспорить, что парень еще не ложился. «У вас все в порядке?» «Ага!» Так он мне и поверил. «А ты как себя чувствуешь?» Поинтересовалась я в надежде, что он не станет спрашивать, что это я тут делаю. Эймос пожал костлявым плечом, все так же пристально наблюдая за мной. «У вас точно все в порядке?» В ответ я тоже пожала плечом. Рассказать ему про летучую мышь? Да, мне хотелось, но я была взрослой, а он ребенком. И как бы его отец не пожалел о том, что разрешил мне остаться. Поэтому, чтобы договоренность оставалась в силе, я должна была справляться с проблемами сама. «Мне пора одеваться на работу, а тебе хорошего дня!» — проквакала я. Кого я обманываю? «Пока!» Я поскакала по гравию. «Пока!» — недоуменно ответил он. «Ну да, не поспоришь. Все это выглядело подозрительно. Хотелось надеяться, что он не расскажет отцу, а иначе тот запросто передумает». Да уж. Я открыла дверь и стала медленно подниматься по лестнице, обмирая внутри, как переживший психологическую травму. Я включала везде свет и осматривала стены и потолки. Точно треклятая мышь могла возникнуть из ниоткуда и спикировать прямо на меня. Сердце бешено колотилось, но я знала, что нужен план. Хотя какой именно, было неясно. В глубине души я надеялась на то, что моя соперница висит где-то вниз головой, но ее нигде не наблюдалось. «Блин, пожалуйста, только не там!» — молила я, опускаясь на четвереньки и заглядывая под кровать. Об этой возможности я подумала только сейчас. Ничего. И хотя я снова начала потеть и проклинала себя за то, что не воспользовалась дезодорантом перед отходом ко сну, я проверила почти все места, в которых могла заныкаться моя подруга. Еще раз. Под столом, под раковиной в ванной, потому что я по собственной глупости оставила дверь нараспашку, когда ударилась в бегство. Под всеми стульями. В шкафу, хотя дверь была закрыта. Ее нигде не было. Тогда я, будучи параноиком, снова все осмотрела. Руки тряслись, пульс зашкаливал и все такое. По-прежнему ничего. Сукина дочь. Хотя я спала всего 2 часа, но когда наступила ночь, была на стрёме. Я подумала было купить сетку, Но в магазине все оказалось распродано. В Уолмарте тоже. Поэтому я вооружилась полиэтиленовым мешком для мусора. Пробило 10. И ничего. Черт возьми. Утром даже Клара обратила внимание на мой измученный вид. Я постыдилась сказать, почему бодрствовала всю ночь. Мне нужно было справиться с этим самой. Я толком не поняла, когда выключилась, но это произошло. Только что я сидела, опираясь на спинку кровати, с открытым маминым блокнотом, и все. В какой-то момент шея стала болеть, и я проснулась. Свет по-прежнему горел. И я заорала, потому что сукина дочь вернулась. Она беспорядочно металась, как будто была пьяна. Размах крыльев казался просто гигантским. Вот она, беспредельщица, терроризировавшая меня и дом, в котором я живу. Конечно, так могла вести себя только женская особь. Интуитивно знать, как превратить жизнь в ад. Мышь спикировала. Взвизгнув, я слетела с кровати, бросилась вниз по лестнице и выскочила за дверь. Судьбе было угодно, чтобы той ночью луна светила особенно ярко и стояла высоко. В ее сиянии еще одна летучая мышь, которая на самом деле была метрах в 6 над землей, казалось, парила прямо над моей головой. Я снова заорала. На этот раз «твою ж мать!» на пределе голоса. Я оставила ключи. Наверху. Где она? И одеяло. Спокойно, Ора. Думай, думай. Я смогу, Что тут происходит? Прогремел голос из темноты. Знакомый голос. Это был мистер Роудс. И, судя по хрусту гравия, он приближался. Наверное, был взбешён. Я его разбудила. Позднее я буду со стыдом вспоминать о том, как ткнула пальцем в сторону гаража со словами «Летучая мышь!». Я его не видела и не знала наверняка, поморщился ли он или закатил глаза, или что-то еще. Но я точно знала, что он подходит все ближе. И слышала это в его голосе. Как он закатывает глаза. Потому как он выплюнул «Что?». Таким голосом он разговаривал в тот первый день. «В комнате летучая мышь!» Наконец я увидела его силуэт. Мистер Роудс остановился в паре метров от меня и раздраженно спросил. «Что? Эти вопли из-за летучей мыши?» «Вопли из-за летучей мыши? А по-другому спросить было нельзя? Можно подумать, это пустяки. Он что, издевается?» И тут товарка, которая летала снаружи, точно поняв, что речь идет об их мышиной породе, устремилась к фонарю, укрепленному над гаражной дверью. А я, натянув майку на голову, пригнулась, пытаясь сжаться в комочек, чтобы она меня не достала. Хотя мистер Роудс представлял собой мишень покрупнее, потому что масса у него была больше. Я почти не сомневалась, что он пробурчал «Чёрт побери!» и пошел куда-то, оставив меня на произвол судьбы, точнее, летучей мыши, которая явно уже нацелилась меня убить. Я подождала секунду и приоткрыла глаза. Ничего. Мышь исчезла. По крайней мере, та, что была снаружи. Или, вероятнее всего, она куда-то переместилась и поджидала меня. Куда она подевалась? Это я спросила у самой себя. А секундой позже услышала звук шагов по гравию. Он ступал босыми ногами. Точно это не было адски больно. Куда он пошел? Мышь вернулась домой. В свою пещеру. С неподдельным неудовольствием пробурчал он напоследок. И бросил меня здесь, на произвол судьбы, потому что для него это были пустяки. Да кто не завизжит при виде летучей мыши? Разве что такой неведающий страха мутант, как он. Ладно, нужно успокоиться и перестать откладывать кирпичи. Думай. Или двигайся. Двигаться полезно. Я встала, еще раз посмотрела на небо и бросилась вслед за Роудсом, который направлялся к пикапу. Любопытство меня погубит. «Здесь поблизости есть пещера?» «Нет». Я нахмурилась, только сейчас вспомнив, что разгуливаю без штанов, но потом решила, что плевать, и последовала за ним. Он открыл дверь и оглянулся через плечо. «Что вы делаете?» «Ничего», — квакнула я, на самом деле движимая стремлением сбиться в кучу и бояться вместе. Было темно, но я могла бы дать руку на отсечение, что он скорчил рожу. «А вы что делаете?» Может, он закатил глаза, но поскольку стоял ко мне спиной, утверждать это наверняка я бы не рискнула. «Лезу в грузовик». «Это еще зачем?» «Чтобы достать сетку. Ваши пронзительные вопли мешают мне уснуть». У меня ёкнуло сердце. «Хотите ее выкурить?» «Вы же будете визжать, если этого не сделать». Бросил он через плечо, роясь на заднем сиденье. Через секунду он вышел, захлопнул дверь и пошел по гравию так, словно камешки не впивались в ноги. Я поморщилась, но отрицать не стала. «Буду!» Он откинул задний борт и начал копаться в кузове. «А вы их уже ловили?» Пауза. «Да». «Правда?» «Раз или два», — буркнул он. «Раз или два? Где? Здесь?» «Бывает, они наведываются», — снова пробурчал он. «Я чуть не рухнула в обморок. И часто?» «В основном летом и осенью». Я непроизвольно поперхнулась. «Полевки. Вот настоящий бич в засушливый год». Волоски у меня на шее встали дыбом, а тело разом онемело. Я в ужасе смотрела, как он в пижамных штанах и белой майке возится в кузове и что-то передвигает. «Вы и их боитесь?» — раздраженно поинтересовался он. «Некоторые люди становятся очень тихими, когда злятся. Судя по всему, мистер Роудс был не из их числа». «Да». «Да». «А они часто наведываются?» «Весной, летом, осенью». Да, он злился. К несчастью для него, я не умела держать язык на привязи. «А этот год засушливый?» «Да». «Ну все, про сон можно забыть. Нужно купить мышеловки». Потом я представила, как буду собирать улов, и чуть не сблевала. «Наконец-то!» Пробормотал он и выпрямился, держа в одной руке сеть среднего размера, а в другой что-то похожее на толстые перчатки. После этого захлопнул борт. Я поежилась, наблюдая за тем, как он идет к двери гаража. «Давайте я тут подожду, а? Если что, открою вам дверь». Меня тошнило от собственной трусости, но в гараж я не пошла бы ни за какие коврижки. Разве что, если бы он заорал. Хотелось надеяться, что этого не случится. Он прошел мимо. Напряженный, раздраженный. Да делайте, что хотите. Может, запереться в машине и переждать, пока все не кончится. Вопить на всю округу однозначно не вариант. Он и так уже на пределе, что вынужден разбираться с этим. С моей проблемой. И от этого меня тоже тошнило. Я должна была справиться сама, собрать волю в кулак, чтобы мама мной гордилась. Днем я покопалась в интернете на предмет того, как избавиться от летучих мышей, но оптимального плана действий не нашла. По ходу дела выяснилось, что это во многих смыслах удивительные существа. Они не пытались на меня напасть, даже когда пикировали. Они боялись меня не меньше, чем я их. Но страх — штука иррациональная. Я метнулась вперед, распахнула дверь и оставила ее приоткрытой после того, как он вошел. Потом присела на корточки и стала ждать. Прошло минут 5, а может и 30, когда на лестнице послышались шаги. Я открыла дверь, когда он с сеткой в руке был в паре ступенек от нижней площадки. Он преодолевал их большими босыми ногами. Боже мой, какой же у него размер? 46-й? 47-й? Я отвела взгляд, распахнула дверь как можно шире, подождала, пока он переступит порог, и захлопнула ее, чтобы не дать царице ночи шанса нанести мне очередной визит. Стоя позади мистера Роудса, я изо всех сил старалась вести себя тихо. Он подошел к кусту, повозился с сетью и отступил. Стоило мне увидеть летучую мышь, примостившуюся на ветке, с намерением взлететь, как я испустила крик, за что позднее буду костерить себя на все лады. Мистер Роудс не стал дожидаться продолжения. Развернулся и, не говоря ни слова, направился к дому. Я потрусила следом. Он сунул сеть в кузов и пошел к веранде. А я остановилась и подняла голову, желая удостовериться в том, что очередная мышь не свалится на меня из-под небесья. Он был у дверей, когда я крикнула ему вслед. «Спасибо! Вы мой герой! Если нужно, я оставлю 10-звездочный отзыв!» Роудс молча закрыл за собой дверь, но это не означало, что он перестал быть моим героем. Я была у него в долгу, в очень большом долгу.